Продолжаем радиоспектакль «Театральный детектив». Часть вторая. Вы слышали? Слышали? Опознали убитого? Да что вы! Кто же он? Кто? Да, некий молодой инженер. Кажется, его зовут Ингелу. Два дома в Нью-Йорке и один в Филадельфии. Говорят, недавно он получил большое наследство. А как же он очутился в театре? Ну, что-то там с Примадонной. Да, и жена замешана. Маргарет Ингелу. У нее такое странное прозвище. Птичье. Сорока. Сорока. Да, точно. Сорока. Ну, наконец-то. А мы тебя заждались. Да. А я сегодня утром нанес визит Ванде. Ну что? Она все же опознала Владимира как Джона Ингелоу. Боже. Более того, она собиралась выходить за него замуж. Что? И Маргарет Ингелоу хорошо знала об этом. Но как же? А впрочем, все понятно. А полиции известно об Ингелоу? Да. И сведения об этом уже попали в первые выпуски вечерних газет. Тогда Марго не придет. А вот и она. Собственной персоной. Марго Ингелоу. А, да с ней Сэм Мильхау. Быстро переметнулся наш продюсер. А суетиться-то как суетиться, а? С чего бы это? Да, безутешной вдовой ее не назовешь. Так, молодые люди... Наступил удобный момент. Мильхау пошел к буфетной стойке. Пообщаемся сначала с ним. Мистер Мильхау? А, доктор Уиллинг? Не слишком ли скоропалительна ваша привязанность к вдове в ее неутешном горе? Бизнес есть бизнес, доктор Уиллинг. Сами понимаете, в какую дыру я угодил. Миссис Ингелоу всегда была без ума от театра. Так что я пытаюсь оказать помощь своему банковскому счету и уговорить ее финансировать следующую мою постановку. Насколько мне известно, деньги теперь в руках Ванды Морли. А, вот и нет. Новое завещание осталось неподписанным, доктор Уиллинг. Все деньги отныне принадлежат Маргарет Ингелоу. В полицейском управлении располагают точными данными. Да, Ванде явно не повезло. Значит, если бы новое завещание было подписано, Маргарет Ингелоу не получила бы ничего, кроме той суммы... которая причитается ей по условиям бракоразводного процесса. Совершенно верно. Совершенно верно. Я понимаю, что это может быть мотивом для преступления, но ведь ее вчера на сцене не было, а следовательно... Минуточку. Миссис Ингелоу была на сцене. Я видел, как она выходила из алькова перед самым началом спектакля. Послушайте, Уиллинг. Чего вы добиваетесь? Представьте меня, пожалуйста, миссис Ингелоу. Пожалуйста. Пройдемте. Миссис Ингелоу, думаю, встретит вас не особенно ласково. Но вы же все равно настоите на своем. Я это знаю. Миссис Ингелоу, доктор Уиллинг. Вы, конечно, меня не знаете, миссис Ингелоу, а я вас хорошо запомнил. Да? Мы прошли мимо друг друга совсем рядом, там, на сцене Королевского театра, вчера вечером, перед началом спектакля. Не угодно ли вам присесть? Благодарю вас. Значит, это вы сообщили полиции, что вчера вечером я была в театре? Пришлось. Доктор Уиллинг. сам полицейский. Он состоит в штате окружного прокурора. Вот оно что. Сегодня днем какой-то инспектор явился ко мне на квартиру в тот момент, когда я собиралась идти в театр. Он промурыжил меня около часа. Не могу понять, из-за чего. Разве не ясно, что это дело рук этой женщины? Какой женщины? Как какой? Ван де Морли, конечно. У вас тоже был мотив и возможность. Какой мотив? Ах, завещание. Видите ли, доктор Уиллинг, Джон и не собирался подписывать этот документ. Почему? Мы с ним помирились. Несколько скоропалительно, не так ли? Ну, может быть, на ваш взгляд и так, но... Значит, для такого примирения должна существовать какая-то особая причина. Я сообщила Джону, что у нас будет ребенок. Ах, вот оно что. Дорогой доктор Уиллинг, вас удивило, что у меня может быть ребенок? Глупо, что я не сделала этого раньше. Я и понятия не имела, что Джона может волновать такая ерунда. Когда произошло примирение? Вчера вечером. Я подслушала его разговор с Вандой по телефону по поводу всего этого вздора с его участием в спектакле. Нужно было что-то предпринять, чтобы заставить его прекратить разыгрывать из себя дурачка перед Вандой. Женщина чуть ли не вдвое старше его. Я подстерегала Джона и перехватила его как раз в тот момент, когда он прошел через служебный вход. Мы постояли там и поговорили минут 20. Он дал мне слово оставить Ванду и вернуться ко мне. А что вы делали потом на сцене? И как вы попали туда? Сунула деньги билетерши и попросила провести меня. Я подумала, что Джон может отвезти меня домой после первого акта. Я была уверена, что чем раньше я избавлю его от влияния Ванды, тем лучше. Я хотела подождать его в алькове, но когда на сцене начали появляться актеры, я испугалась. Но, насколько мне известно, Ванда Морли не знала о новом решении вашего мужа. Как так могло получиться? Ведь они виделись до начала спектакля. Разрешите, я поясню. В том-то и дело, что он не успел ей сообщить. У него не было возможности поговорить с ней наедине. В грим-уборной Ванды было полно народа, а его надо было быстро загримировать. Он же опоздал. Мы не располагаем, миссис Ингеллоу, никакими другими свидетельствами о состоявшемся между вами примирении, кроме вашего честного слова. А если предположить, что ваш муж отказался вернуться к вам. Вы пошли в альков, подождали Джона, тихо прикончили его перед самым поднятием занавеса. Зная, если он останется жив, то непременно подпишет новое завещание, по которому Ванда Морли получит все деньги, а вы ничего. Но я вышла из алькова раньше, чем туда вошел Джон. И вы можете это доказать? Скажите на милость, есть у этой женщины совесть? Смотрите, собственной персоной пожаловала. О, и Леонардо Мартина притащила.